«Джексом!» — с побелевшим лицом воскликнула Леса. «Неужели ты его послал?» «Нет, он махнул туда сам!» — в отчаянии произнес Джексом. Фарли протестующе заверещала, растопырив крылья. Глаза ее вращались, сверкая испуганным и злым красным светом. Снаружи донеслись тревожные вопли Рамоты и Мнемента. «Прекратите!» — приказала Леса. «Вы перебудете всех на площадке, и они подумают, что произошла катастрофа». Приникнув к плечу Флара, Леса стиснула его руку, снедаемая тревогой за Рута и Джексома. «Что, Джексом?» — крикнул Флар, увидев отчаяние на лице юноши. Мирим бросилась к другу, краска схлынула с ее загорелых щек. Остальные зеленые всадники кинули следом за ней, готовые прийти на помощь. Робинтон с Нора молча застыли на месте. Коричневый всадник стиснул кулаки. И только Джинси следила за экраном, считая про себя. «С ним все в порядке», — выдавил Джексом, с трудом ворочая пересохшим языком. Всегда такая крепкая мысленная связь с Рутом превратилась в едва ощутимую тонкую ниточку. «Он все еще со мной». «Это ты его послал!» — набросился на него Флар с таким свирепым выражением, что даже Леса отпрянула. Внезапно успокоившись, Джексом ответил предводителю Бендена непроницаемым взглядом. «Он и не подумал меня спрашивать. Рут всегда отличался самостоятельностью, мой господин». Вдруг Джинси вскочила и показала на экран. «Смотрите, смотрите, он там! Появился на счет 10!» Сомнений не было. В рубке, плотно прижав крылья к спине, распластался по стенке Рут. На их глазах он плавно взмыл вверх, удивленно таращась по сторонам, пока не коснулся головой потолка. «Отлично, Рут! Отлично, Джексом!» Торжествующий голос Айваса заглушил всеобщий ропот изумления. «Джексом, скажи Руту, чтобы он не пугался, он парит, потому что на борту невесомость. Предупреди, чтобы не делал резких движений. Он слышит тебя?» «Я ему передал, и он все понял», — ответил Джексом, завороженно глядя на экран. «Смотри, Фарли!» — взволнованно воскликнул Пьемур. «Рут показал тебе путь!» Но Фарли так разволновалась от криков и суеты, поднявшихся в комнате, что орфисту пришлось крепко обхватить ее головку руками и повернуть к экрану. «Лети к Руту!» Маленькая королева пискнула и, взлетев с руки Пьемура, исчезла. «Джексом, скажи Руту, чтобы он возвращался немедленно!» Оправившись от потрясения, закричала Леса. «Он, видишь ли, самостоятельный! Ну, я ему покажу самостоятельность!» «Прошу всех успокоиться и наблюдать за экраном!» — прорезал шум громкий голос Айваса. «Рут цел и невредим, а Фарли? Она уже на месте!» Пьемур издал восторженный вопль, отчетливо прозвучавший в наступившей тишине. Фарли действительно нашла дорогу на борт Иокагамы, и теперь, крепко уцепившись коготками за край пульта, ловко дергала за рычаги и нажимала на клавиши. На табло вспыхнул свет. «Задание выполнено», — объявила Айвас. «Теперь они могут возвращаться». «Фарли нашла дорогу и выполнила свое задание», — сказал Рут, не зная, что Джексом его видит. «Я парю в невесомости!» «Давай возвращаться, Фарли. Здесь совсем не так, как в промежутке, но редкость — необычное ощущение. Не плаваешь и не летаешь». Зрелище, которое наблюдали на экране собравшиеся, тоже казалось на редкость необычным. Пригнув голову, чтобы не задеть потолок, Рут плавно парил над пультами. Фарли отцепилась от приборной доски и тоже поплыла. Испуганная королева распустила крылья и, медленно вращаясь, столкнулась с Рутом. Он попытался остановить ящерку, но только отлетел еще дальше от того места, где находился вначале, двигаясь по направлению к огромному стеклопластиковому окну, прорезанному в носовой части рубки. Вдруг Дженсис начала хихикать, и напряжение, ощущавшееся в комнате, наконец ослабло. «Хватит дурачиться, Рут!» — сказал Джексон, стараясь, чтобы его голос звучал строго, но сам не смог удержаться от улыбки, глядя на фокусы, которые выделывали Рут и Фарли. «Ты напугал меня до полусмерти! Давай, возвращайся!» «Но я ведь точно знал, куда лететь, и показал Фарли дорогу. Все оказалось так просто. А здесь здорово!» Чуть шевельнув крылом, дракон перевернулся в воздухе и поплыл по направлению к лифту. «Мы сюда еще вернемся?» «Только в том случае, если вы с Фарли немедленно явитесь обратно». «Ну ладно, ладно, если ты так настаиваешь». В душе Джексона бушевали смешанные чувства. Огромное облегчение, восторг и злость. Нервно посмеиваясь, он бросился к выходу. Остальные поспешили за ним, радуясь, что все закончилось благополучно. Одна Леса не могла успокоиться. Как Рут посмел рисковать собой? Взглянув на Флара, она поняла, что тот разделяет ее чувства. На полпути к выходу Флар поймал жену за руку и шепнул. «Я понимаю, что ты сердишься, дорогая, но давай не будем вмешиваться. Поверь, мне, как и тебе, эта выходка Рута стоила месяца жизни». «Мы не должны спускать ему такое своеволие!» — все еще не остыв воскликнула Леса. «Ведь Джексон не давал команды. Этот Рут совсем отбился от рук. Ярамота со мной согласна». «Не забывай, сердце мое, что Рут с Джексоном воспитывались в невере, и не думай, что эта выходка так легко сойдет Руту». Он усмехнулся. Судя по выражению лица Джексона, парень натерпелся такого страха, что не скоро забудет. «И это должно остановить Рута куда скорее вернее, чем наши с тобой угрозы». Он нежно тряхнул Лесу за плечо. «И еще одно. Чем меньше шума мы из этого устроим, тем меньше пойдет разных слухов». Леса тяжело вздохнула, взглянула на мужа и рывком сбросила его руку. «Да, не хотелось бы порождать лишние толки, во всяком случае пока. Но вот что я скажу и тебе, и Джексону. Я не желаю еще раз пережить такие же секунды. Единственное, о чем я тогда думала, что во имя неба мы скажем Лайтеллу». Флар натянуто усмехнулся. «Получается, что Лайтелл может внести сегодняшний день в летопись как поворотный пункт новейшей истории Перна». «Еще бы!» Чтобы не привлекать внимание к столь удивительному событию, отважных путешественников не стали встречать ликующими криками, зато каждый погладил Рута и почесал его надбровье, так что от восторга глаза белого дракона вращались все быстрее. Когда Фарли наконец вернулась на плечо к Пеймуру, ее тоже ожидали самые бурные ласки. На востоке еще только занималась утренняя заря, и можно было надеяться, что немногие были свидетелями той странной суеты, которую вызвал белый дракончик. «Пожалуй, нам лучше вернуться к Айвасу», — предложил Робинтон, когда схлынул первый восторг. «Я, например, хотел бы узнать, что он затевает дальше». «Это во многом зависит от приборов, которые только что привела в действие Фарли. Если рубка невредима, отопление работает и в баках осталось достаточно кислорода, тогда мы отправимся туда вместе с Рутом», — усмехнулся Джексон. «Нужно включить систему следящих телескопов, который установит точное положение планеты Рагбата, в особенности нашего старого врага, Алой Звезды».